1. Хорошо, Волкова. Юлия Валерьевна. Компетенций у вас никаких нет, я уже вижу. Английский скромный, других языков не знаете. Да и второй курс. Какой нам смысл брать вас на стажировку, если вы за оставшееся время учебы вы все забудете? Есть аргументы? Возражения? Папка с моим резюме, почетными дипломами и характеристиками так громко хлопнула по столу, что я вздрогнула и, наконец, подняла глаза на моего собеседника и потенциального начальника. Хищные резкие черты лица Эльдара Муратова, которые пугали меня даже на фотографиях, стали еще жестче и темнее. Он был опасно красив настоящей, жестокой мужской красотой истинного воина, но его презрительный ледяной тон не располагал к любованию. В прищуренных глазах притаилась темнота, в голосе слышалась издевка. Он был совершенно прав. Будь у меня выбор, я бы даже не сунулась в кабинет одного из двух владельцев корпорации «Билингва» со своими двумя курсами института и школьным английским. Но выбора у меня не было. Поэтому оставался только один вариант. Постаравшись совладать с собой, я сделала несколько нетвердых шагов к тяжелому темному столу, за которым и восседал в широком кожаном кресле Эльдар Муратов, человек, от которого зависело мое будущее и жизни минимум двух людей. Я попыталась расслабиться, чтобы мои слова звучали не писком испуганной мыши, а расслабленно и томно. Да, у меня. Парочка. Аргументов. Выдохнула я с многозначительными паузами между словами. Кинула на него взгляд из-под ресниц и провела ладонями по бедрам, обтянутым такой узкой юбкой, что она аж трещала. Быстро облизнула губы и вздрогнула, увидев, как сверкнули глаза Муратова. Что же? Он небрежным жестом расстегнул пиджак, вставая из-за стола. Обогнул его и присел на самый край, не сводя с меня черных глаз. «Я готов выслушать эти аргументы, Юлия». Едва сохраняя равновесие на высоких каблуках, я сделала еще несколько шагов к нему под насмешливым взглядом. Одной рукой продолжая поглаживать себя по бедру, вторую я подняла, онемевшими пальцами, расстегивая верхнюю пуговичку на блузке. «У меня есть». Я сглотнула. И другие таланты, кроме описанных в резюме, Эльдар Фаритович. Голос пропал, и я почти сипела, но это было к лучшему. Получался интимный шепот, очень в тему. Только руки тряслись совсем не в тему. Да что там руки? Я вся целиком тряслась от того, что мне предстояло. На колени. Приказ прозвучал жестко и холодно. Мои пальцы замерли, хотя уже справились с пуговичкой, и блузка распахнулась, приоткрывая кружево бюстгальтера. Хорошо. Это ведь хорошо? Он понял, чего я хочу, и хочет того же. Я закусила губу и, все еще придерживая ворот блузки, постаралась как можно изящнее опуститься сначала на пол. С трудом разжала сведенные судорогой пальцы и откинула голову, рисуя на лице улыбку. Мне нужно выглядеть так, словно я хочу этого больше всего на свете, а не забитой жертвой. Понимаешь, Юленька? Стажировка в «Билингве» — не просто пара месяцев бесплатной работы в обмен на уникальный опыт. Это еще и отличная строчка в резюме, за которую большинство девушек твоей специальности продадут родную сестру. Даже те, у кого уже есть профильный опыт. Эту строчку и эту возможность еще надо заслужить. Не говоря уж о том, что после стажировки мы будем рассматривать вероятность постоянного контракта, и тут у вас будет преимущество перед. Он что-то еще говорил. Очень важное и очень правильное. Но слова сливались в белый шум, заглушаемые громким стуком моего сердца. Потому что смуглые мужские пальцы под аккомпанемент текучего хрипловатого баритона тем временем расстегнули еще одну пуговичку, отодвинули тонкое кружево на груди и грубо, сильно сжали мой сосок. Выкрутили его до боли, до простреливших по телу молний и тут же выскользнули обратно. Приподняли мой подбородок, и мне пришлось взглянуть Муратову в лицо. Черные холодные глаза смотрели свысока. «Ты готова к этому?» «Да», — произнесла я одними губами. «Точно?» Он сощурился. Вопреки всему, длинные черные ресницы не смягчали его взгляд, а делали его еще темнее. «Да». Я знала, к чему все идет, и была морально готова. Думала, что была. Но он оттолкнул мои руки, тянущиеся к его ширинке, отступил к столу, вновь оперевшись на его край, и скомандовал. Становись на четвереньки. Задом ко мне. Окатившая меня жаркая волна заставила сжать пальцы в кулаки. Ему что, мало моего унижения на коленях? Мало того, что я готова взять у него в рот прямо тут, на собеседовании. Что ему еще надо? Ну? Густая черная бровь взметнулась вверх. Не так уж и готова,